Глава 97. Отец Гурий согласился идти разговаривать с Вавиловым. Он узнал главное, что Чаев, оказывается, хотя и украл деньги, но с Вавиловым не говорил, и это несколько можно упорядочить. К Гурию съезд относился с доверием, и он немедленно вызвал и послал разведчиков в мануфактуры, которые сообщили, что там, в связи с пасхальной ночью, думают организовать карнавал и готовят лодки для того, чтобы открыть в этот день спортивные состязания. И там много разговоров об этих спортивных состязаниях. Гурий молился, и хотя Лоб-то плохо себя чувствовал, и к нему пришли его друзья прощаться, он не пошел к отцу, а занимался декорированием церкви, и уполномоченный митрополита ждал от него ответа. Лоб-то его ждал, и все посылал людей, которые пригласили бы к нему сына проститься, а сын, занятый работами по храму, не шел. Мануфактуристы готовили лодки, был слух, вода прибывала. Дул с гор ветер. Агафья часто выходила наверх Кремлевской стены, но никаких перьев не было. Изредка проплывали льдинки. Горы были в тумане, и Агафья почувствовала себя одинокой. Так, грустно спускаясь со стены, она увидела Гурия и подводы. Сюда въезжал весь церковный совет, расставляли конторки и столы. Она опять вернулась на стену. Ей отсюда уже спускаться некуда. Старуха, жена Лопты, вошла на крыльцо, держа в руке ключи. И все наряды, какие Агафья завоевала, остались в сундуке у Лопты. Опять вернулись к его бороденке, напоминающей серп. Она была одинока. Ею впервые овладело чувство горечи и страха. Все ушли. Оглянулась она, остались только враги и мануфактуры. Они сияли огнями. Они, несмотря на пасхальную ночь, работали. Да, ее друзей сгубила ее красота. Она ненавидела себя. Она начала спускаться, быстро темнело. Она увидела у лестницы старика Селестенникова. Он шатался, правда, но, видимо, пришел сам. Он сказал: «Я, как ты сказала, выздоровел. Я велел настелить лодку, и мы с тобой можем уплыть, потому что через мост железный хлынула вода». Она увидела фонари и скрип железа. Кремль таким образом отделился от мануфактур. Он приобрел облик многих столетий. Профессор Черепахин должен бы быть довольным. Он, великий археолог, спал, и ему грезилось, как он завтра поведет экскурсию рабочих, и на столе перед его кроватью лежал план, накиданный его рукой. Он бы мог увидеть рвы, наполненные, медленно заполняемые поднимающейся водой. Лоб-то наконец-то встретился с сыном. Он заговорил и благословил сына на епископство. И тот это епископство принял. Лоб-то велел поднять себя на носилках. Эту странную процессию и увидела Агафья, когда свернула в переулок. Лоб-то видел, что сын въезжает в свой дом без достаточной пышности. Священник Богоявленский попросил ответа, так как хотел попасть на поезд, но отец Гурий сказал уклончиво: «Куда же вам спешить?» Он посмотрел на успокоившееся, наконец, лицо своего отца. Тот, увидев, что сын стоит на правильном пути, подозвал его и приказал прах Афанаса Царевича перенести вниз, к могилам епископов. Отец Гурий поцеловал его руку и сказал: «Хорошо, перенесем». Но он присел. Когда вода начала прибывать еще больше, и кремлевцы пошли в церковь, Лоб-то велел вынести себя в притвор. Он мучился и не хотел умирать, чувствуя себя великим грешником. Его вели под руки. Он стоял и слушал, как велеречивый священник Богоявленский распинался о милосердии. Все себя чувствовали тревожно. В церковь собрались все. Внизу пароход вдруг украсился огнями и на мачте. Капитан Железная Нога начал давать свистки, и шел слух, что пароход попытался было идти, но, конечно, не пошел, потому что через каждые 5 минут слышалось шипение пара и свистки, а затем по деревянным тротуарам загремела железная нога капитана Тизенгаузена. Он шел к Вику. Затем все внимание перекинулось на мануфактуры, и все не заметили даже, как Даша уже шла с узелком, счастливая, к пароходу «Полярная звезда». Все жители Кремля столпились внизу у пристани. В соборе готовились к заутрене, но колокол, знаменитый, еще не гремел. И вдруг огни во всех корпусах мануфактур начали тухнуть. Тополя вдоль шоссе, залитые водой, со свистом колебались от сильного ветра, который шел с гор. Наводнение! Наводнение! Послышались тревожные голоса, и, как всегда бывает, никто не радовался тому, что мануфактуры темнеют. Корпуса медленно начали сливаться с горой и, наконец, совсем погасли. Гурий чувствовал, что сейчас-то он может сделать великолепный жест, и сейчас-то он покажет свое место. Ударил полночный колокол, народ хлынул к церкви. Во время богослужения отец Гурий поминутно выходил на паперть. Его удивляло и даже слегка радовало, что Агафья не пришла на служение. Пыхтел под горой пароход, и кто-то рассказывал курящим у тополей. Капитан Железная Нога так начал свою карьеру. Он плыл по озеру на пароходе и стоял позади капитана, передразнивая все его движения. Капитан ему говорит: «Вы моряк?» Тот, любитель похвастать, говорит: «Да». Капитан говорит: «У меня вышел табак в трубке. Не поправите ли минутку, а я схожу». Тот взял руль. Капитан ищет табак. Вдруг толчок. И он видит в окно листья дерева. Раздается стук, и появляется смущенная морда Тизенгаузена. «Капитан, озеро кончилось. Пароход начал подниматься в гору». Тизенгаузен оглянулся и свирепо сплюнул. Ребята захохотали. Гурий решил, как никогда можно совершить великое дело. Тизенгаузен сказал: «Мануфактуры затоплены, а мне не дают людей и механиков. Мы спешно вооружаемся». Гурий сказал священнику Богоявленскому свою мысль, и тот воодушевился и сказал ему: «Скажите, согласен. Именно теперь церкви необходимы не администраторы, а, как вы, апостолы». Гурий легонько пожал ему руку, и священник Богоявленский стал настаивать, чтобы тот выступил сам с предварительной речью и этим, так сказать, начал свое служение. Гурий вышел на амвон. Все удивились. Он сказал: «Православные, перед богослужением Святой Пасхи, которое будет продолжаться как обычно, я призываю вас забыть все обиды, которые причинили вам враги церкви, безбожники из мануфактур. Мы покажем им пример христианского смирения, и мы поплывем спасать несчастных, залитых водой жителей мануфактур». Заутреннее оканчивалось. Толпа расступилась, и он прошел на паперть. За ним хлынул народ. Он садился в лодку, а в другую лодку садился, преисполненный яростью, его отец Лопта. Был легкий, еле видимый туман. Начало светать, и заскрипели уключены. Флотилия лодок во главе с лодкой отца Гурия отплыла. Тихий говор.